о, бандиты. Чтобы спичка не потухла. Ну, вы поняли, короче. Ссылка в описании. Да. Ой, Димаш, привет. Здорово. Ну и чё, как дела-то? Да ровно всё. Ну и чё, деньги-то собираешься возвращать, нет? Ну, слышишь, ты специально позвонила, чтоб я снова начал дрочить на твой голос, да? Отлично, вообще. Вовремя смотри, позвонила. Да заткнись, слушай. Слышишь, рот свой закрой, шмара вонючая. Заткнись, свой поганый. Рот свой закрой, сука, шмара ебаная. Смотри, я твою сестру нашла от дыры. В социальных сетях. И соснула у нее, нашла, да? В социальных сетях. Мочи. Копировала ее фотку. И, короче, я размещаю ее номер телефона, ее фотку, блядь, на порно-сайте. И пишу, что она сосет за 200 рублей. Прикольно? Прикольно, ну, потому что ты сосешь за 100, ну, вот, но за 200 вообще круто. Давай, короче. В некрасивых деньги возвращай, говорю, я тебе даю ровно час. А пока я регистрирую твою сеструху, шлюшкой буду выставлять, понял? Все. Что она сосет за 200 ты рублей, фотку ее выставлю, гандон. Гандон ты, это самое интересное будет. И чтобы ей еще кончали прям в рот, чтобы она это все сглатывала. Круто, да? Ты не давай, час микрофины, чтобы деньги были. А я не пока делаю, о том, слышишь? Что тебя конкуренты а я пока возьмут. Делаю анкетку с ее красивым ебать. Это же будет твой конкурент, эта анкета. Понял меня? Ты че? Слышь, нищеброд ебучий. Да вообще ни в тему двигаешься. Я тебе говорю, мне тебе кажется, час, у тебя с головой проблемы ты деньги вернулся. Слышишь, бабка ебаная, блядь. А бабка ебаная, мужик называется, блядь. Попрошайка ебучая. Ходит, блядь, по 5 косарей выпрашивает. Мудак ебаный, блядь. Ты его мать надо было пизду зашить, блядь. Чтоб она тебя не родила, ублюдка такого, понял? Так попрошайка, это ты же выпрашиваешь деньги. Заткнись, а? Блядь, нищеброд ебаный. Ебало свое закрой, шмара вонючая. Иди, малыш, режимус, она тебе заплатит, блядь, за это. Твое ты место в параше, шмара вонючая. Да ты чмо, ты чмо, ты видел себя в зеркало, ублюдок? Ты видел? Какой ты чмошник, ходишь, блядь, по микрозаймам, блядь, деньги берешь. Ну кто ты, блядь, чмо ебаный? Ты сейчас думаешь, ты самый умный, себя блядь, сказала, типа, или что? Заткни ебало свое, говорю. Ты думаешь, ты умный, ходишь как можно по 5 косарей, блядь, берешь, ты тупая или глухая, еще брод конченый, да ты бы кинул на 5 лямов, что, мозгов, блядь, не хватает? Ебанушка, блядь, ты, а? Шмара, я тебе даю час, говорю, ты из твоей сеструхи. Час 500 рублей у тебя стоит, сеструхи, я делаю шлюху пока, понял? А у тебя есть час времени, мудак ебаный. Все, давай, шмара. Время пошло. О, у тебя еще пиздюк там. Время пошло, заебись, говорю. Нахуй. Хуя пизда деньги возвращаем, долбоеб, блядь. Пизда тебе, шмара, тухлодырая. Давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.